Целься выше, хотя бы не попадешь себе в ногу. С приемами «пачка», «комплект» и «абонемент» хорошо сочетается прием для продавца, который называют «высоким прицелом». Суть приема в том, что продавец предлагает потенциальному клиенту однотипные товары или услуги в порядке убывания цены. Начинает с самого дорогого варианта и постепенно спускается, пока клиент не сделает выбор. Например, человек хочет купить бильярдный стол, приходит в магазин, и продавец ведет его по залу. Вот прекрасный стол, антиквариат, из ценных пород дерева, ручная работа, отличное вложение денег, стоит 20 тысяч долларов. Что вы говорите? Слишком дорого. Право, он стоит этих денег. Но если вы ориентируетесь на меньшую сумму, взгляните вот сюда. Стол известной фирмы, отличное дерево, превосходное сукно, стоит всего 10 тысяч долларов. И этот слишком дорог. Тогда взгляните на эту модель. Она очень популярна в клубах. Для вас 3 тысячи долларов. Что, и это не подходит? Тогда посмотрите вот на этот стол. Эконом-класс, но вполне приличного качества. Стоит 800 долларов. Если и это слишком дорого, взгляните на этот стол, изготовленный отечественным производителем. После уценки он стоит 120 долларов, и это самое дешевое, что у нас есть. Почему предлагать столы в таком порядке правильно, а наоборот нет? Во-первых, это вызывает у посетителя большую симпатию к продавцу. Если вы начинаете показывать человеку дорогие вещи, он чувствует, что вы относитесь к нему как к важной персоне. И даже если вы переоцените его покупательную способность, клиенту это скорее польстит. Если же вы начинаете с самых дешевых вариантов, покупатель может воспринять это как намек на свой низкий статус, дескать, за кого они меня держат, если первым делом предлагают уцененный секонд-хенд. За бомжа, что ли? Аналогии из другой области. Если, оценивая возраст женщины, вы ошибетесь на 5-10 лет, дама может быть польщена, а может прийти в ярость. Все зависит от того, в какую сторону вы ошибетесь. Во-вторых, если посетителю понравится один из первых же показанных ему вариантов, так что он даже не станет слушать, что еще вы можете предложить, пусть это будет дорогой, а не дешевый товар. В-третьих, человек сравнивает каждый следующий предложенный товар с предыдущими, и по качеству, и по цене. Если ему сначала показали столы за 20 тысяч и за 10 тысяч долларов, цену в 30 тысяч долларов он воспримет как невысокую. Если же ему сначала показали столы за 120 и 800 долларов, тот же самый стол за 3 тысячи долларов покажется покупателю безумно дорогим. Соответственно, если вы продаете товары как по одному, так и пачками или комплектами, имеет смысл всегда в качестве первого выбора предлагать покупателю пачку товара. А если вы продаете пачки разного размера, самую большую из них? И только если он отказывается, просит другие варианты, переходить к товарам по одному. Разумеется, этот прием не годится для супермаркетов, мелкой розницы или других торговых точек, где покупатель выбирает товар самостоятельно. Но везде, где потенциальный клиент советуется с продавцом или просит его подобрать что-нибудь эдакое, будь то инвестиционный фонд, магазин электроники, книжная лавка, адвокатская контора, ресторан или дизайнерское бюро, высокий прицел работает отлично. Рекомендую.